Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию первую передачу радиосериала по великому произведению древнеиндийской литературы «Рамаяне». Святой подвижник Вальмики просит всеведущего народу назвать безупречного мужа самого отважного и добродетельного, прекрасного ликом, стройного статью и умудренного знанием. Нарада рассказывает ему о сыне царя Дашаратхи, доблестном раме из рода Икшваку. Он призывает Вальмики восславить жизнь и подвиги героя в мерных стихах песнопения, смысл которого был бы понятен всем живущим. Они расстаются. Задумавшийся Вальмики медленно прогуливается, сопровождаемый учеником. Внезапно он замечает двух куликов Краунча. Они во власти любви и не видят, что к ним подкрался охотник. Краунча-самец падает наземь, убитый стрелой. Его подруга горестно кричит. Вальмики потрясен. Он проклинает охотника, и слова проклятия оказываются мерными строками стихов. Немного спустя Вальмики сознает, что этот случай исторг из его сердца неведомый прежде размер песнопения, шлоку. Неожиданно Вальмики является Господь Брахма. По его слову, песнопение о раме должно быть создано размером шлоки. Следуя велению Брахмы и разумению собственного сердца, Вальмики слагает эту прекраснейшую из поэм. Thank you.

родевших о жертвенном пламени, чтоб не угасло, в него черпаком подливавших священное масло. Город Айодхья. Айодхи, достойные жители, вед постиженьем свой ум возвышали и пользовались уважением. Их царь Дашаратха, священного долга блюститель, из рода Икшваку, великоблестящий властитель. Исполненный доблести муж, незнакомый с боязнью, для недругов грозный, за дружбу платящий приязнью, был чувством своим господин, и могущество мерой он с Индрой всесильным сравнялся, богатством с Куверой. Преславный Айодхи владыка был мирохранитель, как Ману мудрец богоравный, людей прародитель. И град многолюдный, где властвовал царь правосудный, был Индры столицы под стать, а Маравы те чудные. От века не ведали зависти, лжи и коварства, счастливые и беспорочные жители царства. Не знали в Айодхе корысти, обмана, злорадства, охотников не было там до чужого богатства. Любой, кто главенствовал в доме, не мог нахвалиться, как род благоденствовал и процветала столица. Исполненных алчности, не признающих святыни, невежд и безбожников, не было там и в помине. Владел горожанин зерном, лошадьми и рогатым скотом в изобилии, живя в государстве богатом. Снискали мужчины и женщины добрую славу, и этим обязаны были безгрешному нраву. Привержены дхарме, в поступках недвойственны были, души красота и веселость им свойственны были, и сердцем чисты, как святые отшельники были, и перстни у них, и золотые начальники были. Никто не ходил без пахучих венков и запястий, и не было там над собой не имеющих власти, и тех, что вкушают еду, не очистив от грязи, что без омовений живут, и сандаловой мази, без масла душистого, без украшений нагрудных, и не было там безрассудных или разумом скудных. А жертвы богам приносить, не желавших исправно, и пламень священный блюсти, не встречалось подавно. И не было там ни воров, ни глупцов, ни любовной четы, беззаконно вступавшей в брак межсословный. Мыслители и мудрецы, постигавшие веды, ученые-брахманы, предотвращавшие беды, дары принимая, о благе родители были, собою владели, полны добродетели были. Не знали в Айодхе мучителей и нечестивцев, уродов, лжецов, ненавистников и несчастливцев. Вовек не встречались на улицах дивной столицы злодеи, глупцы, богохульники или тупицы. Шесть мудрых порядков мышления усвоены были мужами Айодхи, что храбрые воины были. Притом отличались они благородство печатью, а женщины редкой красой и пленительной статью. Отважный, радушный, за гостя богам благодарный, делился народ на четыре достойные варны. Держались дома долговечных и благосердечных мужей, окруженных потомством от жен безупречных. Над воинством брахманов славных стояло сословие. Ему подчинялись достоинством беспрекословия. Отважных воителей чтили всегда земледельцы, торговцы, потомственные мастера и умельцы. Купец ли ремесленник, воин ли брахман ли мудрый, трем варнам служили с отменным усердием шудры. Пещерой со львами был город, наполненный войском, готовым его защищать в нетерпении геройском. Свой род из Камбоджи вели жеребцы-кобылицы. Бахвийские лошади были красою столицы. Слонов боевых поставляли ей горные кряжи. Встречались в Айодхе слоны гималайские даже. Айодхи врагов устрашали их мощь и свирепость. Слоны украшали ее неприступную крепость. И йоджины надве свое изливая сияние, столица являлась очам на большом расстоянии. А йодхи властителю недругов грозное войско сдавалось, как месяцу ясному, звездное войско. Счастливой столицей своей управлял градодержец, как тысячеглазый владыка небес, громовержец. Заканчивается первая передача радиосериала по великой поэме Вальмики Рамаяна. Над передачей работали Сураби Давидаси, Амада Видаси и кандидат искусствоведения Эд Вард.